Часть третья. Только в одной человеческой жизни, пусть даже в самой недолгой, случается столько самых разных приключений, что можно написать объемистый роман. А если вдаваться в подробности, если описывать исторические события, происходившие за это время, то прибавится еще столько же. Но подобное не всегда интересно для читателя, поэтому я постараюсь рассказать очень кратко о самом главном, о том, что связано непосредственно с нашим рассказом. Если до этого момента события развивались в основном вокруг девочки Кати, то теперь настало время сказать и несколько слов о семье, в которой она воспитывалась и стала взрослой Валентиной. Как уже известно, ее приемный отец был врачом, а кроме этого еще и заядлым охотником, иначе бы, наверное, не осталась в живых будущая художница. Верная супруга упомянутого врача Пронина стала матерью из-за большого несчастья других людей. Она была доброй женщиной, поэтому ее приемная дочь жила счастливо, без горя и нужды. Со стороны казалось, что о большем благополучии не надо было и мечтать, но пожилой инвалид, родной отец девушки, был очень озабочен ее жизнью. Если бы юная Валентина это знала, если бы слышала молитвы, произносимые ее несчастным отцом, то, возможно, она бы изменила свой образ жизни, но для этого еще не наступило подходящее время. Валентина, любящая своих новых родителей, часто делилась с ними своими мыслями, но в то же время понимала, что в исключительных случаях лучше молчать. Если сказать откровенно, то Валентина не хотела впутывать родителей в дела своего прошлого. «Оно касается только меня, поскольку я тогда еще не являлась членом этой семьи», — думала Валентина. Только когда Мария Павловна и Алексей Иванович ее о чем-то спрашивали, она отвечала им вполне откровенно. О своих проблемах и конфликте с бывшими хозяевами Валентина пока молчала, потому что еще не знала исход заварившегося дела. Тяжелые мысли и грустное настроение привели к тому, что она провела новогодний праздник дома со своими родителями. В памяти Валентины то и дело всплывали эпизоды прошедших дней, поэтому она и не смогла освободиться от мыслей о Бартовых. Ее очень интересовало, как развивались события в той семье. «Может быть, я слишком жестоко поступила с ними?» — думала Валентина, вороша в памяти все подробности, связанные с конфликтом. «Нет, они этого заслужили!» — подсказывал ей другой голос, и в ней опять исчезала всякая жалость к этим людям. «Они в моих руках!» «И я им за все отомщу», — думала Валентина после того, как еще раз прочитала копии старинных бумаг. Естественно, обитатели богатого дома тоже были озабочены бурными событиями. После ухода всех гостей они очень старательно собрали клочки разорванных бумаг и внимательно их прочитали. Больше всех, конечно, тревожился Бартов-старший. Он один знал, что все, написанное там, являлось правдой. Только одно ему было неясно, откуда у Валентины эти бумаги и как найти выход из этого сложного положения. «Неужели я вынужден согласиться с ее требованиями?» — думал Николай Васильевич. И на его лбу выступали крупные капли пота. «Нет, такого не должно случиться. надо что-то предпринять, — решил Бартов. Но, как часто в жизни бывает, далеко не всегда исполняются человеческие мечты. Человек замышляет одно, а Бог предпочитает другое. Так произошло и на этот раз. Холодной январской ночью, когда все люди спокойно спали, над городом вдруг засветилось зарево пожара. Все произошло очень неожиданно, как всегда при возникновении пожара, поэтому свидетелей было немного. Пожар произошел во второй половине ночи, когда сами хозяева крепко спали. Они едва успели выбраться из горевшего дома, а когда прибыли пожарники, уже нельзя было спасти недавно возведенной постройки. Николай Васильевич, как и его жена Берта Петровна, в отчаянии бегали вокруг горевшего дома. Они кричали, призывая людей на помощь. Ошарашенные такой неожиданностью, люди выглядели так страшно, что у некоторых присутствующих появилось подозрение, что несчастные лишились разума. Молодой Бартов стоял в стороне, недалеко от проезжей части улицы, озираясь по сторонам, стараясь поймать транспорт, чтобы отвезти в больницу ребенка. Его жена тоже находилась рядом. Она была полуодета, в одном лишь халате, но, вероятно, не чувствовала холода, потому что переживала за своего пострадавшего сыночка. Особо волновалась Берта Петровна. Не обращая внимания на публику, она бегала по двору, жестикулируя руками, и громко кричала. «Это она, Катька, подожгла наш дом! У нее нет человеческой совести! Негодная девчонка, а я ее еще выкормила! Будь она проклята!» В то время еще никто не знал, как все случилось. Чуть позже стало известно, что Николай Николаевич, стараясь спасти своего сына, выпрыгнул с ним из окна второго этажа. Мальчик при падении сильно ударился головой о твердый грунт и потерял сознание. К счастью, его скоро доставили в больницу. Так на большом красивом дворе, где недавно стоял не менее красивый дом, остались закопченные стены и кучка тлеющей золы. Пострадавшие от пожара люди опять поселились на своем прежнем месте, в один час став самыми бедными во всей округе. Все их имущество сгорело. Правда, дорогостоящий дом был застрахован, но пока не была установлена причина возникновения пожара, страховое агентство не соглашалось им выплатить деньги. Так семья Бартовых оказалась в очень трудном положении. Они советовались между собой, спорили, гадали, но не могли найти путь к улучшению собственного положения. Лучше всех остальных членов семьи понимал ситуацию Бартов-старший. Он, правда, не делился пока своими мыслями и планами с супругой, но в глубине души искал выход из положения. Он решил действовать в одиночку, потому что имел опыт в таких делах. В печали и грусти провели Бартовы первые дни Нового года. А ведь у них до этого были такие грандиозные планы. Они жили в радости и надеждах, но все их мечты рухнули в одно мгновение. Наступивший Новый год принес с собой столько событий, что поссорившиеся между собой люди не способны были даже все понять. У Бартовых, как и у Валентины, возникли десятки вопросов, на которые они не находили ответа. Прежде всего, каждого занимали мысли о причине возникновения пожара. В том, что это был умышленный поджог, почти никто не сомневался. Но кто мог сделать это? Это был главный вопрос, который занимал всех. Однако у Николая Васильевича и Берты Петровны появились некоторые сомнения, касающиеся подозрений. Они не могли понять, почему Катя подожгла дом до истечения срока своего ультиматума. Ведь она ясно сказала, чтобы дом они переписали на имя того самого нищего, который тоже присутствовал на торжестве. «Да, она могла предполагать, что я никогда не допущу этого», — думал про себя Николай Васильевич. «Но она ведь не знала точного ответа. Почему же она не подождала, а исполнила свое злое намерение?» Вопрос этот занимал всех. Бартов нервничал и не находил ответа. В его ушах все еще звучали слова бывшей служанки, и он им верил. Кроме Бартова-старшего, мучился всякими вопросами и его сын. Тот понимал еще меньше, поскольку не знал биографию отца, а о бумагах, разорванных матерью, вообще не имел представления. Единственный человек в семье, который не был виновен, их сноха, жена Николая. От нее многое скрывали, и она, чувствуя это, перестала задавать вопросы. Но кроме членов этой семьи волновался и бывший нищий Боков. Он не мог спокойно спать, а только усердно молился, чтобы великий Бог указал ему и его дочери путь к спасению. «Ты, Господь, знаешь мою слабость и мои грехи, но дай мне силы для их исправления. Помоги мне направить мою дочь на путь истины. Нет, не я, а ты, Спаситель грешников, способен это сделать. Но я хочу быть твоим инструментом в этом деле». Биография этого несчастного человека была так сложна, что ему было над чем задуматься. Иногда ему казалось, что он слишком заботился о своей земной жизни, что не имел права жить дальше под чужим именем, должен был больше доверяться Богу. Но когда он ночи напролет обдумывал свое положение и положение своей дочери, то мысли заходили в тупик. После того, как он побывал в доме Бартовых, ему многое стало понятнее. Он, к примеру, понял, что его родная дочь батрачила на этих людей. Но все остальное для него по-прежнему оставалось загадкой. Взаимоотношения упомянутых двух семей все больше запутывались. У каждого были свои цели и личные стремления. Через несколько дней после пожара Валентина получила по почте повестку, согласно которой она была обязана явиться к следователю. Это была еще одна тревожная неожиданность. «Если это из-за моего конфликта с Бартовыми, то это значит, что они собираются от меня избавиться», — подумала Валентина. «Но ведь это глупо с их стороны. Неужели они не поняли, что у меня больше оснований, чтобы посадить их в тюрьму?» Прибыв к следователю, она скоро узнала, что ей предъявлено серьезное обвинение. Как оказалось, ее подозревали в поджоге дома Бартовых. На рабочем столе следователя лежала бумага с длинным списком вопросов. Валентина не думала что-то скрывать. Она отвечала, не задумываясь, и откровенно. Но к концу допроса все же встревожилась. Она чувствовала, что обвинение было составлено очень хитро и, конечно, не соответствовало правде. Сам следователь смотрел на нее с недоверием и пытался своими вопросами поймать ее на неточных ответах. И еще Валентина поняла, что присутствующие тогда в доме Бартовых свидетели тоже уже допрошены. К концу этой беседы, если так можно ее назвать, Валентина не выдержала и заявила: «Товарищ следователь, думается, что эти люди намерены ликвидировать меня, как опасного для них человека. Но поверьте, гражданин следователь, что я не имею отношения к пожару, о котором идет речь, и тем более к поджогу. Но если уже на то пошло, если они намерены меня посадить в тюрьму, то прошу вас, выслушайте и меня. Мне тоже есть что сказать, и не только словами». «Пожалуйста, Валентина Алексеевна, для этого мы с вами здесь и сидим. Но позвольте мне прежде спросить, что означают слова? Эти люди намерены ликвидировать меня, как опасного для них человека». «Как раз об этом, товарищ следователь, я вам расскажу в следующий раз, потому что сегодня я пришла к вам с открытой душой, но без каких-либо документов. Дома у меня есть кое-что для вас и большой сюрприз для моих обвинителей. Обещаю вам, что после ознакомления с теми бумагами, о которых идет речь, вы сразу поймете, почему Бартовы желают от меня избавиться». «Ну хорошо, Валентина Алексеевна, отложим наш разговор до следующего раза. Только постарайтесь вспомнить и то, о чем вы сегодня забыли рассказать». Валентина так и не поняла, почему именно ее подозревали в поджоге дома. Да, она им грозила, но не поджогом, а наоборот, требовала этот дом переоформить в целости и сохранности на имя другого человека. «Постой, постой», — сказала себе Валентина, вспомнив что-то важное для себя. «А вдруг это сделал кто-то другой? Но кто и с какой целью? Возможно, они сами его подожгли, чтобы никому не достался. Но тогда возникает другой вопрос. Почему Николай Николаевич рискнул выпрыгнуть из окна?» — терялась в догадках девушка. Всю дорогу до самого дома Валентина думала о случившемся. И если она до этого все еще надеялась на свои документы и собственную правоту, то теперь, вернувшись домой, она очень встревожилась. Беда состояла в том, что все ее ценные бумаги, как копии переводов, так и оригиналы, бесследно исчезли. В то время, когда Валентина думала о своей проблеме, в другом уголке большого города, в очень бедной квартире, стоял на коленях Боков Браун и усердно молился. Уже двое суток он не мог спокойно спать, потерял аппетит, и в мыслях его была только дочь. «Наверное, я во всем виноват», — произнес он, обратившись с молитвой к Богу. «Прости меня, Отец Небесный, прости и моей дочери совершенные ею грехи». Бедный, несчастный отец уже знал, что его дочь подозревали в поджоге, что против нее возбуждено дело, и что некоторые свидетели уже дали показания, но он сам не мог поверить этому. Возможно, что он бы так не тревожился, если бы не допросили и его, но теперь ему многое было понятно. Этот допрос был самым трудным и мучительным в его жизни. «Я опять лгал», — подумал он, уходя от следователя, и заплакал от собственного бессилия и обиды. «Нет, это не должно больше повториться. Я не могу дальше так жить. Мое укрывательство есть преступление против Бога». Долго сидел пожилой инвалид за столом, занятый тяжелыми мыслями. И вдруг вспомнил случай, описанный в Библии, как Бог когда-то испытал Авраама, повелев ему принести в жертву единственного сына Исаака. «Какой же я слабоверный и трусливый человек!» — подумал о себе Боков Браун. Я желаю спасти свою дочь без искренней веры. Я обманываю людей, как самый ничтожный грешник. Вместо того, чтобы с чистой совестью обратиться к Всевышнему. О, прости меня, Отец Небесный! Дай мне силы для преодоления всех трудностей на этой земле. Еще раз помолившись, бывший нищий принял решение изменить свою жизнь. Я не должен одновременно служить сатане и Богу, а значит и не имею права жить под чужим именем, решил он. Пусть меня арестуют, пусть еще раз посадят в тюрьму и даже расстреляют, но тогда я буду знать, что я чист пред Господом. Только прежде всего я должен сказать правду своей дочери. Еще одну ночь провел Боков Браун со своими мыслями, а когда наступило утро, он сразу же приступил к уборке жилища, потому что решил пригласить к себе очень почетного гостя. Помещение, в котором жил пожилой инвалид, нельзя было и назвать домом. Это были две маленькие комнатушки с темным коридором. Когда-то это помещение использовалось под склады большого магазина. Потом, когда после пожара большой дом пришел в негодность, его просто оставили. Только пристройка, в которой и поселился бывший арестант Браун, уцелела. В ней жил он до того самого дня, когда надумал пригласить к себе Валентину. Это мы все еще называем ее так, а для родного отца она всегда была Катей. Бедное существование пожилого человека мало кого интересовало, потому у него и не бывало гостей. Но если сказать откровенно, то он и сам избегал встречи с чужими людьми. После долгой жизни в одиночестве в его квартире царил большой беспорядок. Браун был вынужден заняться основательной уборкой в квартире, иначе бы никто не согласился переступить порог его жилища. Редко кто знал, что за полуразвалившимся большим домом еще кто-то проживал. Будем его опять называть Брауном, потому что он сам решил отказаться от чужой фамилии. И вот все готово для приема гостей. Осталось только самое главное — отправиться к знаменитой художнице Валентине и пригласить ее к себе. Герман Браун знал, что его предстоящая встреча с родной дочерью будет непростой, но он все предусмотрел и очень хорошо продумал. Ему хотелось самому привести дочь к себе, чтобы она все увидела своими глазами, чтобы лучше поняла его жизнь. В ночь с субботы на воскресенье, встревоженный предстоящими событиями, Герман вообще не спал. Он репетировал свою роль, разговаривал сам с собою и пытался себе представить, как среагирует на все Катя. Ему очень хотелось, чтобы все было хорошо, но в голове перемешалось множество вопросов и неизвестных ответов. Когда наступило утро, Герман встал и, опустившись на колени возле кровати, приступил к молитве. А мы, уважаемый слушатель, оставим Германа Брауна в своей квартире и поинтересуемся событиями, происходившими в семье Прониных. Итак, приемный отец Валентины был врачом и работал в центральной городской больнице. Его супруга Мария Павловна, как и дочь Валентина, уже привыкли к тому, что главу семьи, известного хирурга, часто вызывали в больницу и днем, и ночью. Чаще всего в таких случаях за ним приезжала машина скорой помощи. Все это уже казалось привычным явлением, но однажды поздно вечером, когда Алексей Иванович еще не вернулся с работы, в дом Прониных явились сотрудники больницы с тревожной вестью. Молодой санитар, одетый в белый халат, вручил Валентине маленькую записку и поспешно сказал: «Валентина Алексеевна, простите, но Алексей Иванович просил доставить вас в больницу как можно скорее». Валентина молча прочитала записку и сразу поняла, что надо спешить. Она быстро одела пальто и, направившись к выходу, сказала: «Я готова, можно ехать». Только по прибытию в больницу Валентина наконец поняла, насколько важен был ее приезд. Отец, встретив дочь, несколькими словами объяснил ситуацию. «У больного ребенка редкая группа крови», — сказал Алексей Иванович, — «как и у тебя, поэтому только ты его можешь спасти». «Да, я понимаю», — тихо ответила Валентина и без лишних вопросов была готова для сдачи крови. Когда все было подготовлено, Валентину провели в палату, где на операционном столе лежал оперируемый мальчик. Но в этот момент взволнованная Валентина увидела знакомую ей женщину. Та сидела на кушетке и плакала. Это была Галина Яковлевна, та самая, которая когда-то пришла к ней с просьбой разрисовать стены ее нового дома. Валентина даже вздрогнула, увидев ее. Она не могла сделать последних шагов до другой кушетки, приготовленной для нее. Если бы ей сказали раньше, кто нуждался в ее крови, то, возможно, что ей было бы легче подготовиться к этому. Но теперь она потеряла власть над собою. К счастью, это первое потрясение скоро прошло, и она опять сумела перебороть себя. В одну секунду девушка все поняла и была уверена, что на операционном столе лежал ребенок этой самой женщины. Но как трудно ей было в эту секунду, никто не знал. На помощь Валентине пришла сама мать мальчика, Галина Яковлевна. Она тоже узнала вошедшую девушку и моментально подошла и опустилась перед нею на колени. Мать ребенка, как и врачи, знала, что от донорской крови этой девушки зависит жизнь мальчика, поэтому была согласна на все. Галина Яковлевна была готова 100 раз извиниться, но дорога была каждая секунда. «Валентина, что ты медлишь? Ложись скорее на кушетку!» — услышала она голос Алексея Ивановича, и эти слова будто разбудили ее. Она хотела пройти дальше, но перед нею стояла на коленях другая женщина. Ее взгляд был направлен вверх, и Валентина видела в глазах ее слезы. «Милая Валентина Алексеевна, я все знаю и признаю себя виноватой, но ради Бога, простите меня и спасите моего сына». Валентина, очень встревоженная, сделала шаг в сторону и поспешила исполнить просьбу медработников. В операционной пахло эфиром и другими лекарствами. На столе лежали хирургические инструменты, а на полу валялись насыщенные кровью тампоны. Увидев все это, Валентина обмякла, но послушно легла на кушетку. Впервые в жизни она поняла, как много мыслей могут одновременно занять человеческое сознание. Перед нею опять предстало незабываемое прошлое. Где-то в глубине ее подсознания возникли образы Берты Петровны, ее сына Коли. «Теперь я вынуждена спасти от смерти их чада. Где граница между добром и злом?» — подумала Валентина. Врачи копошились вокруг нее, но она не обращала на это внимания. Она даже не почувствовала, как большой иглой прокололи вену, и не видела, как кровь ее, тонкая струйка переливалась в тело другого человека. Валентине пришла в голову мысль: что бы случилось, если бы она тогда погибла, когда Коля ее столкнул с обрыва? Тогда бы всего этого не было. А к чему все это? Почему в моей жизни случается так много взаимосвязанных событий? Почему наши жизненные пути так запутаны и все время еще теснее сплетаются с этой семьей? Да, Валентина многого не понимала. Она думала о своем. Но не только она была встревожена неожиданным событием. Галина Яковлевна, которую Валентина почти не знала, волновалась не меньше. Она не была виновата в несчастьях Валентины, но уже успела многое узнать. В глубине души эта женщина уже давно утратила чувство уважения к своей свекрови, и только ради своего ребенка, которого любила больше всего, она терпела и молчала. Галина Яковлевна в течение последнего времени почувствовала, что даже взаимоотношения с мужем стали иные. Она понимала Валентину, особенно с тех пор, как та рассказала о событиях, связанных с картинами. Но то, что теперь происходило, переходило все границы. Та девушка, которую так ненавидят в нашем доме, которую моя свекровь готова убить, теперь отдает свою кровь ее внуку, думала Галина Яковлевна, и была готова целовать Валентине ноги. В операционной стояла полная тишина. Только врачи время от времени обменивались самыми необходимыми словами. Мать мальчика не находила покоя. Ей казалось, что операция длилась бесконечно долго. Она наблюдала за каждым движением хирурга, кусала губы и не могла сдержать слезы. Галина Яковлевна видела и то, что врачи тоже волновались, и если она до этого еще никогда не молилась, то теперь, глядя на операционный стол, тихо шептала: «Господи, спаси моего сына!» То, что мать присутствовала в операционной, было редким явлением. Возможно, все происходило так потому, что секунды решали исход успешной операции, и поэтому медицинский персонал не обращал внимания на присутствующую женщину. Алексей Иванович отошел наконец от стола и, снимая окровавленные перчатки, заметил волнующуюся мать. Он сказал: «Галина Яковлевна, идите домой, ваш сын будет жить». Это были самые желанные слова для страдающей матери. Она облегченно вздохнула и хотела подойти поближе к столу, чтобы хоть мельком взглянуть на лицо своего ребенка, но этого ей сделать не разрешили. Она не обиделась, а наоборот, в ней жило самое радостное чувство благодарности. Поэтому женщина произнесла всего одно слово – «спасибо». Последний взгляд Галины Яковлевны был направлен на Валентину. Та лежала спокойно, с закрытыми глазами. Галина Яковлевна заметила, что лицо девушки было очень бледным. Тогда, после пожара, когда пострадал маленький сынок Бартовых, еще никто не знал, что его придется оперировать и что операция будет такой сложной. «Слава Богу, теперь все позади!» — вздохнула Галина Яковлевна, идя к себе домой. Конечно, у нее не было полной уверенности, что не возникнут еще какие-то осложнения, но слова, произнесенные хирургом, словно возродили ее. Вернувшись к себе домой, на усадьбу старой мельницы, Галина Яковлевна застала своих родственников в сильном возбуждении. Она только успела сообщить мужу и его родителям, что операция прошла благополучно, как разговор сразу перешел к другой теме. Галина Яковлевна уже знала характер своих родственников, с которыми ее связала судьба. Но где-то и в ее душе существовала граница терпения. Она больше не могла молчать. Обиды, разочарования и всякие другие негативные чувства переполнили ее душу. Поэтому она решила освободиться от всего, что тяготило. Она не могла дальше так жить. Нужно ли сейчас, в эту минуту, окончательно рвать связь с этой семьей? Или подождать возвращения сына из больницы? Гадала про себя Галина. Еще там, в операционной палате, она приняла решение подать заявление на развод. Она не видела другого пути. Родителей мужа, как и самого Николая, интересовали только деньги. В этих людях не было чувства уважения, любви и сочувствия к другим людям. «Они самые несчастные люди на земле», — думала про себя Галина. До этого она только думала, теперь же решила им высказать все в глаза. Бартов-старший сидел за столом и перебирал какие-то бумаги, а муж Галины, Николай, сидел в кресле, скрестив на груди руки, будто его ничего не тревожило. И когда Галина уже собралась пройти в свою комнату, откуда-то появилась и Берта Петровна. Возможно, что она ждала свою сноху на кухне, но, заметив, что та не пожелала с ней встретиться, решила сама с нею заговорить. Обращаясь к своему супругу, Берта Петровна спросила: «Отец, ты не забыл предложить Галине подписать документы?» «Какие еще документы?» — спросила Галина Яковлевна и остановилась, уже взявшись за дверную ручку. «Да, Галина, мы уже все оформили и подписались, только твоей подписи не хватает. Вот, ознакомься с этими бумагами и подпиши их, пожалуйста». Галина подошла к столу, за которым сидел ее свекор. «Может быть, вы мне скажете, что это за документы?» — спросила она и перевела взгляд на своего мужа. Николай не выдержал ее острого взгляда и опустил глаза. Вместо мужа опять ответил Бартов-старший. «Галина, это наши свидетельские показания против гражданки Валентины Прониной. Тебе она, возможно, не знакома, но зато мы ее хорошо знаем». Этих слов было достаточно для Галины Яковлевны. Она посмотрела поочередно на всех троих и сказала: «Свидетельские показания, говорите, да еще не за, а против Валентины Алексеевны. Так послушайте, мои дорогие, что я вам скажу. Во-первых, позвольте сказать, что у вас нет человеческого сердца. Вы даже не способны по-человечески рассуждать. Мне стыдно за вас, очень стыдно, что добрая и очень милосердная девушка Валентина, которая на вас батрачила, которую вы угнетали и ненавидели, сейчас лежит в больнице ради спасения нашего сына, твоего сына, Николай Бартов». «О чем ты говоришь, Галина? При чем здесь она?» «А при том, что она сочувствует чужому горю, что, к сожалению, нельзя сказать о вас». «Галина, ты забыла, что эта девушка сама собиралась отнять у нас только что построенный дом? Она нам грозила и оскорбляла нас, а теперь и ты еще на ее стороне». «Да, ты прав, я на ее стороне, но это только потому, что вы сами не знаете и не желаете знать, кто прав и кто виноват. Вы все трое даже не поинтересовались здоровьем нашего малыша, не спросили, как прошла операция. Но я вам скажу, что если бы не Валентина Алексеевна, если бы она не согласилась пожертвовать своей кровью, то мы бы завтра похоронили нашего единственного сынишку. После этих слов никто из присутствующих не решился что-то сказать в свое оправдание. Галина Яковлевна видела по лицам своих родичей, что они были очень удивлены. Бартов-старший вышел из-за стола и спросил: «Галина, мы тебя не понимаем. Объясни же толком, что там произошло? Почему это Катька или Валентина в больнице?» «Спасибо, отец, что вы хоть этим интересуетесь. Так вот, слушайте дальше. Представьте себе, что хирург, оперировавший нашего сына, отец Валентины Алексеевны». «Как? Это невозможно!» – удивленно воскликнул Бартов-старший. «Ошибаетесь, Николай Васильевич, это истинная правда». Глава семьи заметил, что Галина не назвала его отцом, а по имени-отчеству, чего до этого никогда от нее не слышал. Она продолжала. «Он же, хирург Пронин, в срочном порядке вызвал в больницу свою дочь и сам приступил к переливанию крови. Вы хоть это понимаете? Никто из нас не был в состоянии это сделать». А Валентина безоговорочно согласилась. «А вы здесь готовите ей судебный процесс?» Галина Яковлевна не могла больше говорить. Она заплакала и отвернулась от своих ненавистных родственников, чтобы не видеть их перед собою. В комнате по-прежнему стояла полная тишина. Через некоторое время Галина вытерла слезы и, подойдя к столу, властно объявила: «Если Коля поправится и здоровым вернется домой, то я приглашу к нам семью Прониных. Я хочу им высказать свою искреннюю благодарность, особенно Валентине Алексеевне». Галину опять душили слезы. Она была так взволнована, что с трудом справлялась с собой, но не собиралась капитулировать перед другими членами семьи. «Это еще не все», — продолжала она. «Я хочу, чтобы вы все трое попросили у нее прощения». «Ты что надумала, Галина?» — не выдержала Берта Петровна и подошла совсем близко к своей снохе. «Ты с нами говоришь так, как будто бы ты единственная хозяйка этого дома. Помни, мы тоже еще живы. У тебя есть муж, и прежде чем ты что-то желаешь делать, обязана с ним посоветоваться». «Да, конечно, у меня есть муж, и он отец нашего ребенка. Но это не значит, что я обязана полностью подчиняться вам, Берта Петровна. Ты забываешь, что Николай мой сын, а ваш ребенок мой внук. Это во-первых, а во-вторых, если ты нас хоть чуточку уважаешь, то я для тебя не Берта Петровна, а мама. Вот именно, вы мать и бабушка, и поэтому обязаны иметь общечеловеческую любовь, а у вас, простите, она отсутствует». «Галина, прекрати оскорблять маму», – потребовал Николай Николаевич. «Да, да, я прекращаю. Только несколько самых важных слов я тебе еще скажу, мой милый муж. И это вот что. Если ты и твои родители не извинятся перед Валентиной Алексеевной, то я прерву всякие связи с вами». Галина Яковлевна резко обернулась и прошла в свою комнату. Наверное, еще никогда в семье Бартовых не царила такая напряженная атмосфера, как теперь. Каждый воспринимал ее критику по-своему, но встревожены были все. Галина Яковлевна была не та женщина, которая скоро все забывала. На этот раз она решила не отступать. Ежедневно по нескольку часов сидела Галина у кровати своего ребенка, рассказывала ему сказки, ухаживала за ним, кормила его свежими фруктами, выполняла все, что было предписано врачом. Когда ослабевший ребенок засыпал, она с грустью думала о своей жизни. Ей было очень нелегко жить в доме с родителями мужа, особенно со свекровью. Если до переселения в новый дом в ней еще жила надежда на будущее счастье, то после пожара эту надежду она окончательно потеряла. Иногда, находясь в одиночестве и анализируя свою совместную жизнь с Николаем, Галина находила в его характере и положительные черты, но когда она узнала его прошлое, появилось обратное чувство, особенно после близкого знакомства с Валентиной Алексеевной. «Что делать? Ведь я его законная жена, и у нас с ним общий ребенок», — думала Галина Яковлевна. Эти мысли просто заставляли жить покорно ради благополучия и счастья сына. События последнего времени настолько взбудоражили Галину, что она не знала, как жить дальше. Она даже старалась избегать встреч со своей свекровью, чувствуя приближение большого конфликта. К счастью и радости матери, ее сынок постепенно поправлялся, и это придавало Галине Яковлевне силы и желания как можно лучше подготовить вечер намеченной встречи с Прониными. Прошло время. Долгая зима была на исходе. Последние месяцы зимы прошли в тревоге. Никто в доме Бартовых не знал, что будет завтра или через неделю. Сын Галины и Николая, наконец, вернулся из больницы домой, но намного позже, чем родители ожидали. И все же, несмотря на все проблемы и сложности в семье, Галина Яковлевна была довольна и даже счастлива. Она ложилась спать с мыслями о сыне, а просыпаясь, опять была довольна видеть его рядом. Задуманный Галиной праздничный вечер еще не был отменен, поэтому она однажды сказала своему мужу в присутствии его родителей: «Надеюсь, что ты, Николай Николаевич, не забыл мои слова, сказанные тебе в прошлый раз». «О чем это ты опять, Галина? Неужели недостаточно того, что пережито нами в последнее время?» «Нет, недостаточно. Ты прекрасно помнишь, что я тебе сказала, но я еще раз напомню всем, что я покину этот дом со своим сыном, если вы не извинитесь перед вашей бывшей служанкой». Наконец-то и настало время, когда Галина Яковлевна смогла осуществить свою мечту. Она еще тогда, при выписке сына из больницы, пригласила хирурга Пронина к себе в гости, только не назвала точную дату. Теперь, когда все было известно и подготовлено, она дополнительно отослала своим знакомым почтовые карточки. Валентина Алексеевна, конечно, тоже была приглашена. И вот в один прекрасный субботний вечер к усадьбе старой мельницы подъехала легковая автомашина, такси. Увидев ее в окно, Галина Яковлевна поспешила к воротам, чтобы встретить дорогих гостей. «Здравствуйте!» — громко произнесла вышедшая навстречу гостям хозяйка. «Добро пожаловать в наш дом! Мы вас уже давно ждали, так что заходите смелее!» Впереди шла Валентина. Поздоровавшись с Галиной, она оглянулась на своих родителей, которые еще стояли на месте и осматривали старинные строения. Галина Яковлевна поспешила к ним и вежливо пригласила их в дом. «Хорошо здесь у вас», — сказал Алексей Иванович, — «чистый воздух. Мне кажется, вы живете в настоящем музее». Галина засмеялась, но ее лицо сразу изменилось, чего гости, возможно, не заметили. Когда все четверо уже подошли к входу в дом, и хозяйка, распахнув двери, пригласила войти, Галина ответила: «Вы правы, Алексей Иванович, здесь чистый воздух и не слышен шум города. Но если долго жить в музее, то и человек со временем почувствует себя экспонатом». Все весело рассмеялись, только смысл этих слов поняли не все. В большом, ярко освещенном зале стоял длинный стол, накрытый праздничной скатертью. Вдоль стола по обеим сторонам стояли старинные полумягкие стулья. Когда Валентина переступила порог, и Галина Яковлевна пригласила ее занять место, гостья успела пересчитать количество стульев. Их было 8. «Значит, на ужине будут присутствовать и старшие Бартовы», — подумала Валентина и удивилась про себя. Никто не знал, что творилось в ее душе. Ведь именно здесь, много лет тому назад, она сидела за столом, как беспризорная сирота. Вспомнив это, Валентина почувствовала себя плохо, но старалась перебороть возникшую тревогу. «Ну вот, наконец-то мы дождались этого счастливого момента!» — только успела вымолвить Галина Яковлевна, как в зал вошел ее муж в сопровождении родителей. Николай Николаевич, одетый в костюм и при галстуке, выглядел очень интеллигентно. Его отец тоже был прилично одет. При входе, чуть поклонившись, он направился к врачу Пронину. «Добрый вечер!» – произнес, улыбаясь, хозяин дома. И после рукопожатия обратился к супруге знаменитого хирурга. «Извините, что не знаю вашего имени, но я приветствую вас как очень уважаемую даму». «Спасибо, меня зовут Марией Павловной». «Очень приятно, и спасибо, что пришли к нам», – ответил вежливо хозяин и пригласил гостей к столу. В то время, когда Галина беседовала с Валентиной, Бартов-старший не знал, как себя вести с гостями, которых он до этого считал своими врагами. Но пока происходило общее знакомство, гости, как и хозяева, постепенно один за другим заняли места за столом. Казалось, все было хорошо и непринужденно. На столе были расставлены красивые приборы, пахло мясными блюдами, перед каждым прибором стоял наполненный шампанским бокал. Если бы торжественный ужин был организован Бертой Петровной, то, разумеется, она бы и предложила первый тост. Или, возможно, сам Бартов, ее супруг, исполнил бы этот ритуал. Но теперь эту обязанность взяла на себя Галина Яковлевна. Она поднялась, взяла на руки своего сына и сказала: «Уважаемые гости, простите, если я не сумею достаточно ясно выразить свои мысли, но поверьте мне, мои слова исходят из сердца матери. Вот мой любимый сынок. Сегодня он жив благодаря большому старанию двух сидящих здесь людей. Это Алексей Иванович Пронин и его дочь Валентина». Галина Яковлевна посмотрела своему ребенку в глаза, умолкла на несколько секунд, прикусив губу, после чего продолжала: «Смотри, сынок, кто твои спасители, и помни всю жизнь, что в твоих жилах течет кровь этой доброй тети. Спасибо вам, Валентина Алексеевна! Спасибо и вам, Алексей Иванович, за ваши старания и доброту к нам. А теперь я предлагаю первый тост. За вас, наших дорогих гостей, за здоровье и счастье семьи Прониных». Все, сидящие за столом, поднялись и выпили. Галина Яковлевна тоже отпила несколько глоточков, потом усадила сына на стул и сказала: «Давайте теперь поедим, а уже потом продолжим наш разговор. Свободнее всех чувствовали себя супруги Пронины. Они пытались завести беседу с Бертой Петровной, хвалили при этом вкусную еду, но хозяева, особенно старшие, почему-то не поддерживали дружескую беседу. После того, как все поели, поднялся с места Николай Николаевич. «Моя супруга уже сказала, в честь чего мы здесь собрались, и я, как отец спасенного сына, тоже очень благодарен врачу Алексею Ивановичу. Большое спасибо и Валентине Алексеевне за ее гуманный поступок». Наступило неловкое молчание. Николай Николаевич опустил голову и молчал, как школьник, не выучивший домашнего задания. Но ему на помощь пришла его жена. «Продолжай, Коля. Ты же помнишь наш уговор? Мы все ждем продолжения. Или ты забыл?» Берта Петровна зло посмотрела на Галину, но промолчала. «Ну, что еще сказать?» — вмешался в разговор Бартов-старший. «Мы с Бертой Петровной тоже согласны со словами Галины и Николая и предлагаем выпить за дружбу и благородство». «Благородство? Это очень весомое слово, отец. Но не лучше ли это благородство проявить, чем пить за него?» «Галина, зачем ты так говоришь?» — не выдержала свекровь. «Ведь отец, как и ты, благодарен нашим гостям». Валентина чувствовала, что их приглашение к Бартовым было организовано не просто в знак благодарности, а еще для чего-то другого. Ее мысли все время возвращались назад, в прошлое. Только ее приемные родители не были в курсе всех дел, поэтому пытались высказаться в защиту пожилых хозяев. Алексей Иванович сказал: «Галина Яковлевна, мы очень тронуты вашей благодарностью. Спасибо всем. Только мы с Валентиной не заслужили такой чести. Мы просто исполнили свой долг». «Слышите?» — опять вмешалась Галина. «Они отзывчивы на чужую беду, исполнили свой долг». «Ну а что мы можем сказать о себе? Мы с вами, мои милые родственники, исполним ли мы сегодня свой долг? Или продолжим жить в грязи?» «Галина, ну что ты опять начинаешь ворошить прошлое?» — предупредительно и недовольно сказал ее супруг. «Ведь у нас сегодня гости. Честное слово, мне стыдно за тебя». Супругам Прониным стало неудобно слышать такие слова, но и выходить из-за стола было неловко. Только Валентина в душе ликовала. Она была готова вмешаться, поддержать Галину Яковлевну, но воздержалась только потому, что была приглашена как почетная гостья. «Ах, тебе стыдно?» — продолжала Галина. «Ну, тогда объясни гостям, что это тебе так стыдно? Или ты ждешь, чтобы я сказала за тебя?» Теперь и Берта Петровна не выдержала. Она поднялась и, потянув своего мужа за рукав, злобно произнесла: «Пойдем к себе, Николай Васильевич. Мы не обязаны слушать такие оскорбления». «Подождите, мама, не уходите. Потерпите еще немного. Возможно, что я вас в последний раз назвала мамой. Но не я в этом виновата, а вы. Теперь, когда я вижу, что вы не намерены исполнить то, о чем я вас просила, я все расскажу сама. Пусть и наши гости узнают правду о нас». «Галина, перестань. Достаточно того, что ты уже сказала?» «Нет, Коля, недостаточно. Наш уважаемый гость, хирург Алексей Иванович, еще не знает причину нашего конфликта. А он, как отец Валентины, должен это знать, как и его супруга. Простите меня, уважаемые гости, что так все получилось, но поверьте мне, я не хотела испортить вам этот вечер, а наоборот, хотела, чтобы вы почувствовали наше дружеское к вам отношение. А теперь послушайте, почему я так возмущаюсь. Дело в том, что наши родители очень виноваты перед Валентиной Алексеевной, а следовательно, виновны и перед вами. Они готовили судебный процесс Валентине в то время, когда она отдала свою кровь для спасения нашего сына. И это еще не все. Наши родители когда-то давно содержали Валентину у себя как служанку в нечеловеческих условиях. Простите, Валентина Алексеевна, что я все это рассказываю, но я хочу, чтобы ваши родители тоже все узнали. Так вот, когда мне все это стало известно, я почувствовала такую обиду за Валентину Алексеевну, что решила организовать вечер дружбы для примирения. Я хотела и хочу, чтобы наши родители и мой муж Николай попросили прощения у своей бывшей служанки. «Валентина, правда это, что здесь рассказывает Галина Яковлевна?» «Да, папа, это правда. И прости, что я вам не все рассказала раньше». Берта Петровна снова поднялась с места и, потянув за рукав мужа, поспешила с ним к выходу. Оставшиеся за столом продолжали сидеть молча. Муж Галины Яковлевны сидел с поникшей головой и не знал, что делать. То ли последовать за родителями, или придвинуться ближе к своей жене и помириться с нею. Но Галина Яковлевна не обращала внимания на своего трусливого мужа. Она сидела, прислонившись к Валентине, и плакала. Супруги Пронины тоже уже собрались покинуть помещение. Но в этот момент раздался ужасный женский крик. Сидящие за столом оглянулись и увидели, как Николай Васильевич Бартов обеими руками придерживал Берту Петровну, чтобы та не потеряла равновесие. От этого истерического крика все очень испугались. Никто не знал, что случилось. Но в это время все увидели еще одного человека. Он стоял в тени у самых дверей, и, как позже выяснилось, до своего обнаружения притаился за дверью. Пришелец тоже испугался и не знал, что делать. Но потом, когда пришел в себя, сделал шаг вперед, и его сразу узнали. «Опять этот нищий!» — громко воскликнула Берта Петровна, увидев перед собой мужчину. Несчастный калека не знал, куда деваться и как оправдать свое тайное вторжение, но неожиданная ситуация требовала от него действия, поэтому он сказал: «Люди добрые, простите меня, пожалуйста. Я не хотел вам причинить зла, но я виноват. Берта Петровна не могла знать, что я стоял за дверью, и поэтому испугалась, увидев меня. Ради Бога, простите меня. Я вам сейчас все объясню». Но прежде чем он успел что-то сказать в свое оправдание, очень рассердившийся Николай Николаевич строго спросил: «Мужчина, что вы делаете в нашем доме? Как вы сюда зашли?» «Сейчас, Николай Николаевич, прошу вас, не расстраивайтесь и выслушайте меня. Уверяю вас, вы впредь никогда не пожалеете, что я посетил ваш дом». «Да-да, мы вас выслушаем, но только для того, чтобы наконец от вас избавиться», сказала Берта Петровна, которая опять пришла в себя. Медленной походкой она направилась обратно к столу. Николай Васильевич последовал за нею. Валентина очень удивилась, что знакомый инвалид вдруг так незванно явился в этот дом. Как все поняли, это был гражданин Боков. Под этим именем его знала вся семья Бартовых, как и Валентина. Когда все заняли свои места, неожиданный гость подошел поближе к столу и, облокотившись на костыли, спокойно сказал: «Я знаю, что я здесь незваный гость, что поступил бессовестно по отношению к вам. Но очень сложные и важные обстоятельства принудили меня к тому, чтобы я сегодня так поступил. Я переступил порог этого дома тайно, как вор или злодей. Поэтому молю Бога, чтобы и Он мне простил за этот поступок. И чтобы вы все не слишком долго тревожились, скажу сразу, я пришел к вам с миром и самыми добрыми намерениями. А теперь, прежде чем вам все рассказать, я прошу разрешения сесть. Как видите, мне трудно стоять на одной ноге. Галина Яковлевна взяла свободный стул, поднесла его к стоящему на костылях мужчине и предложила: «Вот, пожалуйста, садитесь». Если бы Бартовых не мучило огромное любопытство, то, возможно, и прогнали бы они этого бедного человека. Но теперь его неожиданный визит так всех заинтересовал, что даже Берта Петровна согласилась его выслушать. «Уважаемый Николай Васильевич и Берта Петровна, я еще раз повторяю, не бойтесь меня. И если Валентина Алексеевна когда-то хотела мне подарить ваш новый дом, то поверьте мне, я бы и тогда от него отказался. Однако, скажу вам откровенно, мне все о вас известно. У меня было достаточно времени для расследования дела, связанного с вашим общим прошлым. Я знаю, кто вы, и у меня есть вещественные доказательства, подтверждающие ваши преступления против меня и других людей, но вы не знаете, кто я». В зале стало так тихо, будто в нем находился только один рассказчик. Он продолжал: «Да, я для вас всех всего лишь одинокий бедный инвалид, но как бедно я не выгляжу, я чувствую себя богатым. Я постоянно ношу с собою неизменное сокровище. Это моя вера в Бога. Я и сегодня пришел к вам с этой верой. И Иисус Христос всюду со мною. Я прибыл сюда для того, чтобы и вы, все присутствующие здесь, обрели покой и мир. Я тот человек, которого другие люди лишили счастья, у которого отняли все состояние и даже самых дорогих мне людей, мою семью. Я тот, которого продали за деньги и даже расстреляли. Но, как видите, я жив. Я жив только потому, что великий Бог не пожелал моей смерти». Браун сделал паузу, внимательно на всех посмотрел и остановил свой взгляд на Валентине, затем продолжил: «Ради вас, моя милая дама, я согласен еще раз пожертвовать своей земной жизнью. Вы для меня дороже всего». Голос Брауна задрожал, и все поняли, что он чего-то недосказал. Он умолк, опустив голову. Слушатели тоже молчали. Валентина была не только любопытна, она очень волновалась, но прежде чем успела о чем-то спросить, мужчина опять заговорил: «Как я уже сказал, мне все известно, и результаты моего расследования побудили меня раскрыть вам мою личную тайну». Браун достал из кармана конверт с бумагами и, держа его перед собой так, чтобы его все видели, сказал: «Товарищ Бартов, это и есть вещественные доказательства тому, что вы лично заслуживаете сурового наказания. Вам очень хотелось уничтожить эти документы, но, как видите, они попали в мои руки. Вы собственноручно похитили их у девушки, которая носит имя Валентина. Но я их не воровал, а получил от другого человека. А теперь, Николай Васильевич, я советую вам задуматься над тем, сколько горя, несчастья и страдания уже произошло только потому, что вы, как и многие другие, молитесь не Богу, а деньгам. Я прошу всех здесь присутствующих покончить с этим злом. Давайте перестанем друг другу мстить, обвинять и ненавидеть, а начнем новую жизнь, жизнь с Иисусом Христом. Чтобы эти документы больше никого не тревожили, чтобы из-за них впредь не возобновлялись новые конфликты, я их уничтожу. Прости мне это, Валентина». Герман Браун вынул из конверта бумаги и поочередно разорвал их на мелкие частицы. Я их разрываю потому, Николай Васильевич, что прощаю вам все, что вы совершили против меня. Простите и вы меня, если чем-то обидел». Бартовы сидели с поникшими головами. Только Валентина не выдержала и спросила: «Дядя Коля, что все это значит? Кто вы такой, что позволяете себе уничтожать чужие документы? Откуда они у вас?» «Подождите еще минуточку, моя дорогая, всему свое время. А теперь я хочу сказать несколько слов молодому Бартову. Он, конечно, не имеет отношения к тому, что сказано его отцу, но тем не менее и он провинился. Вы, Николай Николаевич, уже давно были обязаны извиниться перед сидящей здесь девушкой. О ваших сложных взаимоотношениях я впервые услышал тогда, на новоселье. После я начал наблюдать за вами. Так вот, Николай Николаевич, мне думается, что вы лично в большом долгу перед Валентиной. Возможно, и она не во всем права. Она угрожала вам, но ведь после всего этого она сделала все возможное, чтобы спасти вашего сына. Николай Николаевич, я вас очень прошу, помиритесь с ней. Поймите, это не только в моих интересах, это необходимо для спасения вашей собственной души. Подумайте и вы, Берта Петровна, сколько обид, огорчений и всяких других неприятностей вы нанесли когда-то другим людям. Разве этого недостаточно? Не лучше ли нам всем помириться, чтобы обрести покой? Простите друг другу старые обиды, чтобы жить дружно. А теперь я обращаюсь к вам, моя дорогая Валентина. Мне трудно произнести это имя, но почему, вы узнаете чуть позже. Говорите, дядя Коля, я готова вас выслушать. Герман Браун с трудом поднялся и, медленно подойдя к Валентине, сказал: «Простите, но я плохо вижу. В тюрьме мне хотели выжечь глаза, чтобы я больше не читал Библию. С той поры и мучаюсь слабым зрением. Но теперь, с такого близкого расстояния, я вижу вас, как и тогда, когда вы мне подарили свою фотографию». «Садитесь на мое место, дядя Коля», — предложила сноха Бартовых. «Спасибо», — только и ответил инвалид, не отрывая взгляда от Валентины. Потом все же присел, поскольку руки дрожали вместе с костылями. Валентина смотрела на него и думала: «Какое же преступление будет объявлено мне?» Но она ошиблась. «Валентина Алексеевна», — начал он, — «помните ли вы наш разговор в вашем доме? Я тогда рассказывал о Боге, советовал верить в Него, на что вы мне ответили примерно такими словами: «Если бы Бог мне вернул живого отца, то я бы опять поверила в Его существование». Вы помните свои слова, Валентина? «Да, конечно. Только этого не произошло, несмотря на то, что я в детстве часто об этом молилась». Герман какое-то время молча смотрел ей в глаза, потом громко произнес: «Катенька, радость моя, я твой родной отец». Отец не выдержал и заплакал. Валентина поднялась, хотела что-то сказать, но, увидев плачущего мужчину, не смогла произнести и слова. Молчали и все присутствующие. Это был момент, когда и самые жестокие люди становились милосердными. И все же Валентина засомневалась. Она спросила после короткого молчания: «Почему я должна вам верить? Чем вы докажете, что вы мой отец?» «Тина, эдзи динпа», — повторил отец на своем родном языке. «Если мои глаза меня не обманывают, то я вижу на твоей шее медальон. Я советую тебе его раскрыть». «Дядя Коля, я и так знаю, что в нем фотографии моих родителей. А кроме этого, ты в нем ничего не нашла?» «Нет, конечно. Что там еще должно быть?» «Раскрой его и постарайся осторожно вынуть фотографию твоей родной матери. Под нею ты увидишь другую, свою. Мы с мамой когда-то вместе ее туда вклеили. Она точно такая же, как эта, только размером поменьше», — произнес отец и протянул Валентине фотографию, полученную от нее на память. Валентина так была взволнована, что с трудом справлялась с нервами. Дрожащими руками она сняла с себя медальон, раскрыла его и исполнила то, о чем попросил дядя Коля. Она действительно увидела еще одну маленькую фотографию. «Папа, родной!» — громко воскликнула она и бросилась отцу на шею, целуя и обливая его слезами. Два счастливых человека, тесно обнявшись, тихо плакали от счастья, забыв, что вокруг них стояли люди. Супруги Пронины, когда-то удочерившие Екатерину, теперь сидели за столом, вытирая слезы. Что они чувствовали в своем сердце, было известно лишь им самим. Эта девушка давно стала обоим очень дорога. Они любили ее, поэтому страдали вдвойне. Екатерина взяла своего отца за руку и предложила сесть на диван. Она сама села рядом, и посыпались вопросы один за другим. Галина Яковлевна сидела молча на своем стуле и с радостью в сердце наблюдала за этой необычайной встречей. Только чета Бартовых и их сын Николай чувствовали себя чужими в этом обществе, но и они поняли, что в их доме произошло совершенно непредвиденное событие. У Екатерины было столько вопросов, что ее отец не успевал отвечать, поэтому был вынужден сказать: «Катенька, милая, я должен тебе еще многое рассказать, но прежде я должен сказать несколько слов сидящим здесь людям. Они тоже ждут моего слова». Герман попытался подняться, но, заметив это намерение, его попросили говорить сидя, и он сказал, обращаясь ко всем присутствующим: «Люди добрые, моя радость так велика, что я не в состоянии ее высказать словами. Но если бы мы все сегодня помирились, если бы постарались перебороть в себе вражду и вместо нее обрести любовь, то я бы встал перед вами на колени и от всего сердца благодарил бы вас. Ведь мы видим, что на наших глазах происходит чудо. Да, да, это и есть чудо, сотворенное Богом. Он, великий наш Спаситель, ответил на мои молитвы. Он послал моей дочери новых родителей, чтобы она не погибла, чтобы я ее мог встретить на этой земле и убедиться, что Бог милостив к нам. Он, наш Небесный Отец, простит и вам все ваши грехи, Берта Петровна и Николай Николаевич, если мы с вами вместе помолимся Богу. Мы все грешны перед Ним, поэтому еще раз повторяю: давайте протянем друг другу руки и освободим свое сердце от тяжкого бремени зла, чтобы в нем нашлось место для любви, радости и уважения друг к другу. А теперь я опять обращаюсь к тебе, моя дочь. Ты убедилась, что твой отец жив. Согласна ли ты теперь поблагодарить Бога за его великую милость к нам? Согласна ли ты встать рядом со мною на колени и от чистого сердца произнести: «Господи, я верю в Тебя»? Согласна ли ты, моя дорогая Катенька, сказать Берте Петровне, что ты ей все прощаешь, что ты готова простить и остальных членов этой семьи. «Папа, родной мой», — начала Екатерина, — «я много молилась в детстве, но потом утратила свою веру в Бога. Сегодня я признаю, что своим неверием совершила большой грех. Твое возвращение ко мне, отец, мне так дорого, что я готова на все». Екатерина, сделав шаг в сторону, опустилась на колени. «Да, наш Спаситель Иисус Христос, я верю в Тебя!» — произнесла она первые слова молитвы и увидела, как ее отец оказался рядом с нею. Она продолжала: «Боже, прости меня, что я была так слабоверна, но сегодня я убедилась, что Ты, великий Бог, милостив ко мне. Спасибо, что Ты вернул мне отца. Спасибо, что исполнил мою самую большую просьбу». Присутствующие слышали каждое слово, и если Берте Петровне, как и ее мужу, были знакомы религиозные обряды верующих, то супруги Пронины еще никогда не видели и не слышали, как произносились слова молитвы. Эти волнующие и трогающие душу слова очень сильно подействовали на слушателей. Герман Браун так искренне и откровенно благодарил Бога, что даже на глазах Берты Петровны появились слезы. Когда молящиеся поднялись, все были вынуждены признать и даже почувствовать, что в них что-то изменилось. Они смотрели друг на друга иными глазами и чувствовали в себе свою собственную вину. Только высказать все это еще никто не мог, потому что таинственный для всех Боков Браун еще не высказал свое последнее слово. Он подошел к столу, за которым сидели супруги Пронины, посмотрел им в глаза и сказал: «Уважаемый Алексей Иванович и Мария Павловна, вы заслужили гораздо больше, чем я вам смогу дать. Вы спасли мою дочь от неминуемой смерти. И не только это. Вы ее удочерили и любили как родную. Большое вам спасибо за это. Вы сделали для нее так много, что я не имею права отнять ее у вас. А впрочем, я бы это никогда и не сделал. Ваша Валентина, моя Катюша, уже взрослая девушка и имеет право сама решать, где и с кем ей жить». Пронины, которые до этого еще сидели молча, тоже немало волновались. И, услышав такие слова, Мария Павловна не выдержала и сказала, обращаясь к дочери: «Валентина, ты для нас навсегда остаешься дочерью. Но то, что ты встретила своего родного отца, нас тоже радует. И если бы ты вышла замуж, то, возможно, тоже покинула бы наш дом. Так что поступай, как тебе подсказывает сердце». Валентина подошла к ней, поцеловала, обняв ее за плечи, ответила: «Мама, ты у меня единственная, и я никогда не откажусь от тебя. Но не обижайся, если я буду любить и своего родного отца. Об этом же прошу и тебя, мой добрый отец. Ты не побрезговал принять в свой дом грязную, беспризорную девочку. Спасибо тебе за это. Вас, Алексей Иванович и Мария Павловна, я и впредь буду называть папой и мамой». «Спасибо, Валентина. Я знал, что ты умная девочка, поэтому и привел тебя домой», — шутливо ответил Алексей Иванович, и все остались довольны его ответом. Только Галина Яковлевна все еще сидела тихо и почему-то время от времени посматривала на своего мужа и его родителей. Она все еще ждала, чтобы и они, наконец, признали свою вину. Но прежде чем это случилось, опять взял слово Герман Браун. «Друзья мои, вы впредь еще узнаете мою биографию, узнаете, где я был и почему жил под чужой фамилией. Но сейчас я должен сказать членам семьи Бартовых, что их дом никто не поджигал. Как установлено экспертами, пожар произошел по причине неисправного электрооборудования. Это установлено недавно, и если вам, Николай Васильевич, еще не сообщили об этом, то это произойдет скоро. «Вот, слышишь, Коля, что я тебе говорила?» — не выдержала Галина Яковлевна. «И вы, отец с матерью, вы твердили, что это поджог. А что вы теперь скажете?» Бартов-старший понял, что настало самое крайнее время для спасения и сохранения своей семьи. И он, поднявшись, обратился к своей супруге. «Берта, мы с тобой во многом виноваты, так что постараемся очистить свою душу. Прости нас, Катя!» Берта Петровна тоже поднялась, посмотрела на Екатерину и негромко сказала: «Катя, если сможешь, то прости меня. Ты долго жила у нас, но я тебя не знала. Я не знала, что в твоем сердце столько добра». Молодой Бартов Николай Николаевич, который до этого сидел с поникшей головой, давно чувствовал свою вину перед Екатериной. Он вышел из-за стола и обратился к ней. «Катя, твои ангелы меня действительно хранили. Я остался невредимым, выпрыгнув из окна. А моего сына ты тоже спасла. Спасибо тебе за это и прости мне глупый поступок прошлого». «Прощаю, Коля, я тебе все прощаю», — ответила Екатерина и улыбнулась. «Спасибо, дети, и простите, что я вас так называю. Я надеюсь, что вы меня понимаете», — сказал Герман Браун. «Спасибо всем, что мы смогли похоронить в себе ошибки прошлого». А теперь я желаю сказать еще несколько слов молодым супругам. Мне стало известно, что вы, Галина Яковлевна, приняли решение развестись с мужем. Уверяю вас, это было бы очень плохо. Помиритесь с мужем и его родителями. К чему еще одно горе в семье? Пусть наша общая история, наша трудная судьба прошлого никогда больше не повторится. И еще помните, что если Екатерина отдала свою кровь для спасения вашего сына и внука, то наш Спаситель Иисус Христос пролил свою кровь за всех нас. После того, как гости покинули дом, Екатерина взяла своего искалеченного, но счастливого отца под руку и вывела во двор. Была ночь, и высоко в небе между редкими облаками сверкали яркие звезды. Множество раз в своей жизни видела Екатерина такое небо, дышала таким же прохладным воздухом, но еще никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в этот вечер. «Сейчас уже поздно», — тихо произнесла Екатерина, «но завтра или послезавтра я покажу тебе домик, в котором я жила. И не только это, я познакомлю тебя со всеми местами, которые связаны с моим прошлым. Мы с тобою посетим и дом в лесу, где мы впервые поселились с мамой. Ну и, конечно, мамину могилу». Ох, как давно это было! Герман Браун не перебивал свою дочь. Он внимательно слушал и мысленно благодарил Бога за счастливую встречу с нею.